Глава 75. «Что здесь за чертовщина творится?» Анфиса аккуратно прошла вдоль стены комнаты, стараясь зайти за крупное зеркальное полотно, стоящее словно шкаф. Это зеркало напоминало незаменимый атрибут прошлого века — псише, большое напольное зеркало, идеальный выбор французских модниц. Анфиса знала, что псише появилось во Франции еще в 1790 году, и главной особенностью такого зеркала были поворотные створки, позволяющие рассмотреть свой образ с различных ракурсов и в деталях. Именно этой особенностью и собиралась сейчас воспользоваться Анфиса. Про зеркала она знала еще с детства. У Анфисы была большая книга, в которой рассказывалось об истории появления зеркал, о легендах и тайнах. Еще маленькой она читала, что потусторонние сущности приходят в мир людей в качестве гостей, а зеркало для них является своего рода порталом для входа в другие миры. Анфиса зашла за зеркало и быстро скинула с плеча рюкзак и вынула из него необходимое. Ведьма действовала ловко и быстро. Она закрепила на стене два зеркала, на которых уже были нанесены какие-то символы, и выложила пучки трав. Анфиса пару раз оборачивалась, чтобы убедиться, что время еще есть. Туман пока не добрался до Ксюши. «Анфиса!» — вдруг громко вскрикнула Карина, заметив, как из зеркала высунулась нога, готовая ступить на пол. И Анфиса молниеносно отреагировала. Она резко развернула зеркало к стене, направив большую зеркальную поверхность на два зеркала с защитными символами. И в то же время раздался мерзкий шелест, словно реакция от шипящей кислоты. Комната стала наполняться смердящим запахом. «Пушок, пора тебе подкрепиться!» — выкрикнула Анфиса и ударом кнута очертила вокруг сидящей на столе Ксюши защитную окружность. Туман собрался в кучу у горящей границы круга. Огненный бельчонок, едва заслышав призыв, легонько соскользнул вниз и упал прямо в обволакивающее серо-белое вещество. И тут же, громко чавкая и облизываясь, с большим удовольствием втягивал в себя только ему понятное лакомство. Уже через несколько секунд от плотной туманной дымки ничего не осталось. И вовремя Ксюша сползла со стула и упала за пределы круга. Карина и Дина подбежали к подруге и приподняли девушку, пытаясь перенести к стене. «Стоять!» Деревянная задняя стенка зеркала с грохотом разломилась, и из нее вышла красивая зеленоглазая женщина. Одна рука ее была ободрана и обожжена. Стало понятно, что ей каким-то образом удалось избавиться от защитных символов, которые оставили следы ожогов. А когда она разламывала деревянную поверхность, то поранилась. И сейчас черно-бордовая кровь капала прямо на пол. Она вытянула одну руку вперед. Из зеленого камня на ее пальце исходил какой-то магический свет, сковывающий движение девушек. «Кого вы хотели обхитрить? Меня? Ведьму в 13-м поколении?» Она говорила спокойно, и от этого кровь в жилах стыла. «Никогда не допускаю, когда рецепты моего омоложения становятся известны посторонним. Мне же осталось буквально чуть-чуть». Ведьма из зеркала вплотную подошла к подругам и протянула кровоточащую руку к ним. Карина и Дина заслонили собой Ксюшу. «Отставить!» — громко крикнула Анфиса и хлопнула кнутом, обхватив ведьму из зеркала за шею, и резко дернула, опрокинув ту на спину. «А я не допускаю, чтобы такая тварь, как ты, использовала людей как средство для омоложения». Анфиса еще раз дернула кнут, все ту же затягивая петлю на шее ведьмы из старинного зеркала. «Решила, что самая умная?» Анфиса метнула ведьму в зеркало, разбив ее телом двойную зеркальную поверхность. Ведьма страшно взвыла. Крупные зеркальные осколки впились в ее тело. Анфиса уже поняла, что хитрость в виде двойного зеркала, с одной и с другой стороны, скрытой под деревянной поверхностью, позволила этой ведьме, как она сама себя представила в 13-м поколении, остаться почти невредимой. Сейчас же крепко обвившийся кнут вокруг шеи надежно удерживал ее во власти Анфисы. «Сколько же ты людей загубила ради своего омоложения?» Ведьма что-то хрипела, извиваясь, как змея. «Это риторический вопрос, и не нужно на него отвечать». Анфиса переместила ведьму из зеркала в ранее очерченный круг. «А теперь пожалуйте в ад», — громко произнесла Анфиса и, резко дернув кнут к себе, оставила задыхающуюся ведьму в кругу. Затем молниеносными движениями она очертила несколько дополнительных окружностей и, выхватив из рюкзака несколько мешочков, забросила их в центр круга. Все резко вспыхнуло, оглушительный визг сменился стоном, и вмиг все стихло. «Пушок, приберись здесь», — скомандовала Анфиса и, убедившись, что от ведьмы из зеркала осталась лишь гора пепла, подбежала к Ксюше. Девушка едва дышала, но была жива. «Отойдите, не будем ее никуда переносить, времени мало. Цербер, рюкзак». Пес тут же принес требуемое, и Анфиса достала какую-то бутылочку с жидкостью. Все содержимое она вылила на Ксюшу. Затем зажгла свечи и, не обращая внимания на Карину и Дину, часто хлопая кнутом, быстрыми шагами стала ходить вокруг лежащей девушки, произнося только ей известные слова. Слова, сплетаясь в визуальные узоры, образовывали над Ксюшей нечто напоминающее зеркальную поверхность. Разбитые кусочки из псише, подхватываемые при каждом ударе кнута, становились частью в витиеватом узоре вокруг Ксюши. Карина и Дина, стоя рядом с Цербером и Пушком, который заметно увеличился в размерах, с трепетом наблюдали за тем, что происходит. Узорчатая зеркальная крышка с головы до ног прикрыла девушку. На ее поверхности на мгновение появилось изображение Ксюши, красивой и молодой, и тут же исчезло. Анфиса, хлопнув кнутом, подняла свечи в воздух, и расплавленный воск пролился на крышку. Воцарившееся на несколько секунд молчание прервал громкий вскрик Ксюши. Крышка вспыхнула и разлетелась на сотни крупных бабочек. «Пушок!» — скомандовала Анфиса. Огненный бельчонок в два счета длинным язычком словил всех пернатых, довольно смакуя новое лакомство. «Ксюха, как ты?» Карина и Дина подбежали к напуганной девушке. Анфиса легонько дотронулась к ее лбу, погружая девушку в сон. «Я еще немного с ней поработаю, оставьте нас». Анфиса села на пол рядом с Ксюшей. «Цербер, Пушок, осмотрите квартиру с девочками». Как только они вышли из комнаты, Анфиса проверила состояние Ксюши, внимательно и аккуратно прослушивая каждый участок тела, чтобы ничего не пропустить. Девушка дышала ровно и спокойно. Благодаря зеркальному узору все, что было отобрано ведьмой, вернулось обратно. И сила, и красота, и молодость. Убедившись, что все в порядке, Анфиса оставила спящую Ксюшу и вышла из комнаты. «Смотри, здесь, кажется, все в порядке», — весело произнесла Карина. Подруги сидели за столом на довольно просторной кухне. «Отлично», — устало ответила Анфиса. «Самое время взбодриться чашечкой кофе. Ваша подруга немного поспит, а потом мы послушаем ее рассказ и узнаем, как она могла так влипнуть в эту историю». «Это точно, влипла так влипла», — согласилась Дина.